Alô? Алло? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Это банк Уралсиб вам звонит. Меня зовут Файзулина Лилия Фанзиловна. Уведомляю записи разговора. Франческа Борисовна, все верно? Все верно. Отдел по работе с задолженностью по поводу кредитов ваших. Почему не оплачиваете? Не хочу. Что значит не хочу? Почему тогда кредиты брали, раз не хотите оплачивать? Ну, а это как-то взаимосвязано? Конечно, взаимосвязано. Зачем вы тогда кредиты приобретали? Надо было мне. Ну, вот сейчас нужно оплачивать их. А сейчас мне уже не надо, и платить я не хочу. У вас задолженность 6800 по одному, 21200 по другому. И что? 30600 по другому. И что? Что значит и что? Вы являетесь должником банка Уралсиб. А кто меня признал должником? Вы сами себя признали должником, когда Ой, вы... Ой, барышня, ну вы такой бред говорите. Должником может только суд признать. А вот то, что вы сейчас говорите, думаете, это не бред? Нет. Я отвечаю на ваши вопросы. Если вас не устраивают ответы, не звоните мне. Почему тогда вы закон Российской Федерации нарушаете? А именно Какой? Статью 309 Гражданского кодекса. А кто определил нарушение статьи? А что, вы думаете, вы сейчас ничего не нарушаете? Я вопрос какой задала? Ознакомьтесь тогда с этой статьей. Я вопрос какой задала? Вы не имеете в одностороннем порядке выходить на просроченную задолженность. Не имею в одностороннем порядке? Нет, ну вас я сейчас поимею в одностороннем порядке, вербально. Ознакомьтесь. Девушка, не закрывайте микрофон, вы пропадаете. Хватит я баловаться. Я с вами в свободной форме разговариваю. В свободной форме, господи, косноязычная какая. Что, в понедельник денежные средства поступают? Нет. Значит, вы отказываетесь от своих обязательств? Да. Хорошо, будем решать, значит, по-другому вопрос. Удачи. Будем принудительно. Ага. Вот такие, как вы меня принуждать будут. Дура, блин, карантин в стране. Какой выезд? А что, карантин Идиотка. Был 45 дней назад? 45 дней тому назад карантин был. Карантина у нет нас... в стране, не путайте. Есть самоизоляция. Вот, и пусть ваши сотрудники сидят в самоизоляции и подохнут там значит, вместе с вами. Через суд. Будем решать вопрос через суд. Суды закрыты, дура. Алло? Алло? Алло, здравствуйте. Здрасте. Германовна, это вы? Это я. Елена Германовна, меня зовут Евгения Васильевна, вот это банк. Звоню по поводу вашего займа наличными, оформляли 811 961 рубль. Первый выход 30 дней нет оплаты. 24 370 рублей 93 копейки. Сумма предварительная. Сегодня-завтра необходимо оплатить. Скажите, что у вас случилось? Да, ничего не случилось, я просто на банкротство подала. На какой стадии? А на стадии подготовки заявления. Ну, то есть вы еще в суд документы не передали? Не-не-не, вы же первые узнаете. Угу. Елена Германовна, скажите, а на банкротство где средства нашли? Процедура не бесплатная, не дешевая. Ну, где-то нашла. Мне обязательно вам что? Рассказать это все. А что вам мешало с таким же успехом оплатить вашу просрочку? Ну так я за банкротство один раз заплатила, а вам сколько платить надо? И банкротство в разы дешевле, чем я вам должна. Угу. Ну, то есть вы понимаете, да, последствия банкротства? В любом случае, вы утопите имущество. Какого имущества? У меня нет никакого имущества. Ну вы же эту сумму на что-то оформляли, правильно? Да. Но это же не значит, что у меня есть какое-то имущество. Что-то на эту сумму приобретали? Ну, что-то приобретала. Ну, соответственно, это имущество, правильно? Ну, этого имущества на меня не зарегистрировано. Елена Германовна, вы должны быть осведомлены, да, по поводу того, что проверка документов будет в течение определенного времени. Конечно, конечно. Да нет, у меня никаких сделок не было, девушка. Не было никаких сделок за всю мою жизнь. Я никогда ничего не продавала и не покупала. А вы сейчас где работаете? Там же. Бизнес-сервис, да? Да. Доход какую сумму составляет? Мне в телефонном режиме перед вами отчитываться? А я не прошу передо мной отчитываться. Я уточняю анкетные данные. Анкетные данные не изменились. Дополнительный доход имеется? Возможно, имеется, а возможно и нет. Проживаете сейчас с кем? С мужем. Супруг работает? Работает. Вы работаете, супруг работает. В связи с чем такая ситуация с оплатой? В связи с тем, что я подаю на банкротство. Вы такие паузы делаете? Вы лихорадочно ищете ответ? Елена Германовна, вы подаете на банкротство. Люди с какой целью подают на банкротство? Чтобы получить статус банкрота, чтобы меня освободили от долгов. Потому что они не могут выплачивать свои обязательства. Да, да, да, да. Правильно. У вас эта ситуация в связи с чем? Вы работаете, вы не потеряли работу. Вы не уточнили, что у вас доход снизился, да? Снизился доход. Снизился доход. То есть вы не можете обеспечивать свои обязательства по оплате, правильно? Нет, конечно. Если бы я могла, я бы не подавала на банкротство, и вам бы платила изрядно. Дополнительный номер для связи назовите? Нет. Вы должны понимать, Елена Германовна, что на данный момент, так как банкротом вас еще никто не признал, соответственно, от исполнения обязательств никто не освобождал. Понимаете, что в дальнейшем сумма может увеличиваться? Да, пусть увеличивается, мне без разницы. Я как не платила, так и не буду платить. Могут ведь не признать, правильно? Ну, девушка, ну давайте не будем. Могут, не могут. Если подано заявление и нет никаких данных, препятствующих признанию меня банкротом, это типа сделок каких-то, то меня 100% признают банкротом. Вот 100%. Угу. Настолько уверены в своей правоте, да? Ну, конечно. Это мое гражданское право. Вы читали закон о банкротстве? Нет, вас, вашего права никто не лишает. Ну, вы закон о банкротстве читали? Я знаю, да. Ну, и как там написано? Кто может подать заявление? Елена Германовна, я эту информацию прекрасно знаю. Ну, кто, как и при каких условиях. Вот и все. Отлично. Будем надеяться, что вы это говорите не просто так, а действительно знаете. Елена Германовна, вы должны понимать. Я вам еще раз повторяю. Я никому ничего не должна, тем более понимать то, что вы мне хотите сказать. Я все прекрасно понимаю. Я приняла для себя. Ну, конечно, не признала. Это логично. Еще заявление не подано, девушка. Еще не подано заявление. Но отступать назад я не буду. И платить вам ничего не буду. Что-то не нравится, вы успеете на судебный приказ подать. Я его отменю. Я вас еще раз спрашиваю, то есть тебя от оплаты отказываешь? Конечно, отказываешь, но это логично. Будете, правильно? Правильно. Угу. То есть если будет оплата, то только через суд, если вам присудят, правильно? Ну, если вы успеете до банкротства, что вряд ли. Да, да, да. Вы должны понимать, что кредитор вправе направить документы в суд. Соответственно, в дальнейшем сумма будет выставлена для погашения полной, это ваша финансовая потери. Ну, в смысле финансовые потери? Ну, выставите мне его, что думаете? Я такая прям испугалась и побежала, сразу заплатила. А, блин, мне банк требования, да, выставил? Это глупо. Что именно? То, что вы сейчас говорите. Подавать в суд? То, что вы сейчас говорите. К какие, считаю, что вы оплатите, если какие финансовые потери я понесу, если вы выставите требования? Елена Германовна, если вас признают... Я вопрос какой задала? Выплатить сумму, то до 50% с вашей заработной платы решение задолженности. Вы это если вы суд выиграете? Вот. А вы вопрос задали, исходя из того, что вы уверены в своем банкротстве, что конечно, вас не знают. Конечно. Документов на данный момент нет, понимаете? Ну, конечно, где нет. Где прописано, что вы банкрот. Ну, так же и решения суда нет, и нет исполнительного листа, и исполнительного производства, по которому у меня будут 50% вычитать. Все верно, поэтому я уточнила, что кредитор вправе подать документы. Я в курсе, что банк вправе подать в суд, я вам об этом и говорю, что у вас есть еще время, шуруйте за судебным приказом. Но я его отменю, сразу говорю. Придется все-таки, но иск вы не успеете подать. Адрес регистрации проживания правильно? Это фактически не исключено. Звоните с официального номера телефона, и я вам буду какие-то свои данные подтверждать. При том, что ранее я сказала, что у меня ничего не изменилось. А вы сейчас в телефонном режиме, не удостоверившись, что вы разговариваете именно со мной, кому-то сообщили, возможно, мой домашний адрес. А вас вообще-то 152-й федеральный закон и Роскомнадзор обязывает ответственно относиться к хранению персональных данных. А вы сейчас взяли и выболтали все. Елена Германовна, информацию я уточнила, с кем я разговаривала. Да, вам любой может сказать, любая женщина, что это я, Елена Германовна. А у вас в голове как будто определитель стоит, да? Вы вот прям меня по голосу, первый раз со мной разговариваете и по голосу, да, такие, а, точно, Елена Германовна. Круто. А вы хотели бы представляться, будете другим человеком, уточните? Да не я, а любой человек, который проживает со мной, может взять мой телефон и сказать, что да, это я, Елена Германовна. А вы даже не спросили дату рождения, чтобы хотя бы хоть как-то подтвердить мою личность, и выболтали адрес. Нехорошо так делать. А таташки, вас Ромкомнадзор, Роскомнадзор накажет вас. Это сугубо ваше мнение? Да, да, да, конечно. Оплата до 1 мая включительно проведена будет? Девушка, ну давайте еще 50 раз спросим. Сколько вам раз нужно повторить, что я не буду платить, чтобы до вас дошло? В таком случае последствий неоплаты вам не снег, понимаете, да? Да, нет никаких последствий. Я это прекрасно понимаю. Алло? Алло? Алло, здравствуйте. Здрасте. Я Запанченко Вероника Анатольевна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. И Сергеевна, это вы? Да, это я. Банк выставил требования на возврат суммы в размере 37 880 рублей. Оплатить нужно в течение суток. А где требования? Я вам сейчас их озвучила. А, ну я вам тогда по телевизору деньги переведу. Дарья Сергеевна, вы давайте перестанете завуалированно отказываться от оплаты, хорошо? Как отказываться от оплаты? Вы оформили завуалированно. Задают вопросы, которые абсолютно ни к чему. Не в попад вы мне сказали. Завуалировано. Я ничего не вуалирую. Я напрямую отказываюсь от оплаты. Средства в карты вы потратили. Ну вы что? Ну в суде мне это докажите, пожалуйста. Да, мы абсолютно не будем вам ничего доказывать. Тогда денег не получите. Вы мне уже больше полугода этот выезд назначаете. На прошлой неделе два раза Маромойка говорила, что приедут. Теть, ну не тупите, у нас город на карантин закрыт. Ваших выезднюков сюда даже не пустят. Дарья Сергеевна, они проживают в вашем регионе. Да, в регион. Я про город говорю, а не про регион. Город закрыт. Естественно, про город. Так почему они за полгода ни разу ко мне не приехали? Адрес тот же самый остался. Тот же самый. Все без извинения. Я жду с нетерпением ваших выездников. Если они не приедут, то вы, девушка, конченая балаболка, которая тупо читает свой скрипт и даже не включает голову, когда читает. Вы выдрессированная обезьяна, которую посадили, надели гарнитуру, и она болтает это все, даже не вдумываясь. Мы понимаем, что у вас проблемы финансовые, что у вас... Что вы можете понимать? Зачем вы о себе говорите во множественном числе? Девушка, вы мне одна позвонили. Вы мне одна позвонили. Я не агрессивная, меня просто бесит человеческая тупость. Я работаю, прекрасно зарабатываю. Я сказала, что я вам платить не буду. Значит, я не буду вам платить. Приходилось карты кредитные оформлять. Да я эту карту, мне задолбали ваши сотрудники, вам одобрено. Я говорю, у меня нет отделения. Придите хотя бы в связном возьмите. Я говорила, что у меня запущенная кредитная история, и мне ваш банк все равно дал эту карту. Вы взяли на себя все риски. Конечно. То есть вы заведомо знали, что не будете платить? Я и говорила это всем операторам, что я карту возьму, но платить не буду. Знаете, да, какая это статья? Никакая это статья. Информацию фиксируем, что вы отказываетесь от оплаты, и поскольку ваш договор является неперспективным, слава Богу, никто не отменял коллекторское агентство и переуступку прав требований. Отлично, вы тогда мне эти деньги, считай, что подарили. Отлично. Да не заплачу я, это вам не платила, вы думаете, я им заплачу? Хер там. Кроме как в судебном порядке я ни копейки не заплачу. Ни вам, ни коллекторам, никому. Мне вообще плевать. Отлично. А вот коллекторское агентство будет иметь право начислить вам проценты. Не имеет права коллекторское агентство начислять проценты, потому что начислять проценты имеют право только те организации, у которых имеется банковская лицензия. Девушка, ну не позорьтесь. Вы работаете в банковской структуре, вы хотя бы какое-то образование получили, чтобы уметь законы читать. Да откуда у вас там два образования, не льстите себе. Одно, небось, юридическое, а второе экономическое. Вы сидите с гарнитурой на башке. А чё ж тогда такой хороший юрист нигде больше не пригодился? Пошли бы секретуткой хотя бы в суд. Ну в чем проблема? Зачем себя так унижать? Сидеть или не взяли в суд, потому что тупая и диплом купленный, да? Дарья Сергеевна. Ну что там такое? Интересно, поскольку есть психологическое образование, общаться с таким, как вы. Ой, да откуда у вас, если бы вы были... Почему тогда, если вы имеете психологическое образование, вы не практикующий психолог? Потому что не пригодились нигде. Дарья Сергеевна, а вы знаете, чем я помимо занимаюсь? Да ничем вы не занимаетесь, вы сидите с гарнитурой на башке и хер несете. Вот и все ваше занятие. Потому что вы больше нигде не пригодились и пошли на эту работу. Вы на Авито, видать, резюме выставили с фотографией, и вас подобрали на Авито. Да я спокойно. Да вы там уже на плач срываетесь. Потому что неприятно правду слушать. Потому что вот такие, как вы, не должны существовать на этом свете. Вы воруете мой воздух. Вас надо было в колыбельке еще задушить. Либо вообще вас не рожать. Мама, небось, ваша там в гробу переворачивается от того, чем ее дочь занимается. И если у вас будут дети, они, возможно, из-за ваших долгов, помимо как... Ой, давайте не нести вот эту чушь про семейную кредитную историю. Все знают. Алло? Алло. Ну, кто там? Позвонили помолчать? Здравствуйте. Звонок поступает из Сбербанка России. Наш разговор будет записан. Переведи на оператора. Минуту. Сейчас я переключу вас на профильного специалиста. Наконец-таки. Здравствуйте, специалист Сбербанка, Токарева Анна Павловна. Могу я услышать Франческу Борисовну? Уже слышите. Дата вашего рождения, можете ее продиктовать? Нет. Почему? Потому что вы звоните с мобильного номера телефона, непонятная женщина. У вас и так утечка данных в Сбербанке, названивают всякие мошенники. Не собираюсь вам свои данные персональные озвучивать. Но вы же перезваниваете по номеру телефона? Я не перезваниваю, это ваш робот звонит. А я не привыкла с роботами разговаривать. Хорошо, вы можете перезвонить вам. Зачем? Нам по номеру, я могу вам продиктовать, чтобы зачем? Убедиться, что это действительно Сбербанк. У нас есть к вам определенные вопросы по клиентскому обслуживанию. Задавайте. Мне нужно вас идентифицировать. А мне как вас идентифицировать? То есть вы отказываетесь, верно? Вы тоже отказываетесь от идентификации? Я представилась Токарева. Я вам тоже представилась, Франческа Борисовна. Назовите, пожалуйста, дату вашего рождения. А вы мне свою назовете? Могу назвать, если вам это надо. Давайте, ваша дата рождения, ИНН, ОГРН вашего банка, юридический адрес и ваш адрес местонахождения. Хорошо. Все, ступор. Можете не представляться, можете не называть дату вашего рождения. Отлично. Звонки вам продолжатся. Такие же тупорылые, как вы. Ну что заглохло? Алло? Здравствуйте, Пауэрбанк, какая открытие? Меня зовут Шамшин Игорь Александрович. Ирина Ивановна, могу услышать? Да, только говорите в гарнитуру, пожалуйста, вас очень плохо слышно. Ирина Ивановна, дата рождения, назовите для прохождения. Нет, не назову. Почему не назовите? Потому что я не привыкла распространять свои данные незнакомым людям. А почему вы ранее распространяли другим сотрудникам? Никогда не распространяла. Никогда не распространяли, я вот смотрю, распространяли. Могу не распространяла. Назвать. Не распространяли, а вот 29 марта почему-то распространили Инну Ивановну. Вы почему обманываете? По марту мне вообще никто не почему звонил. Почему дезинформируете сотрудников? Скажите, пожалуйста, у нас а все записано. Что такое? Ну и что? Сходите с этой записи, в рожу себе засуньте эту запись. Вы так мужу будете говорить. Да я тебе так говорю, сосунок тупорылый. Ожидайте следующий тварь звонков, дрожащая. Вот мне всрался ты каждый день. Два раза в неделю ты можешь звонить, говно. Алло? Алло? Алло, здравствуйте. Ну, говорите. Алло. Банк Уралсиб, меня зовут Алина, это Франческа Борисовна, верно? Верно. Связываюсь по поводу потребительского кредита, по поводу задолженности. Представьтесь полностью. Рублей. Абдракипова Алина Раисовна меня зовут. А что с голосом произошло? Я каким хочу голосом, таким и буду произносить. Ой, обосраться прям. Очень, ну, сделайте это тогда, если хотите. Ага. 6750 рублей долг числится 47 дней. Помимо этого кредита есть еще два долга. И по какой причине вы до сих пор не погасили? Да не хочу я вашему сраному банку платить. Значит, коллекторским агентством. Отлично. Там хоть люди умнее, чем вы. 20 апреля крайний срок. А то вот такие вот звонят мне истеричные. Сегодня что, в дурдоме опять двери забыли закрыть? Или вам перед Пасхой разрешили погулять? На Уралсибанк дурдом? Да это вы в дурдоме сидите, вы лично. Вы такого мнения, потому что вам пошли навстречу, когда денежные средства истеричная, были вам выдали. А вы хоть прививку от бешенства-то сделали? Должны были Франческо Борисовна, когда кредит в банке оформляли, то же самое говорит тогда. А я то же самое говорила, я сразу сказала, что я платить не буду вашему сраному банку. А мне сказали, приходите, возьмите, да возьмите. Я и взяла. Чё по дебилов не брать, когда дают? Значит, сумму уточняйте в отделение банка. Да нахер иди. Нахер. Нахер иди, курица. Иди на свою жердочку и куда к часам. А чё ты уши заткнула? Все, ищите деньги. Все, ищи мозги свои. Алло? Здравствуйте. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Разговор записывается. Алло? Да, здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Иванишникова Полина Михайловна. О, Силберт информирую о записи телефонных переговоров. Анна Юрьевна? Да. Светлана Юрьевна, вижу, что ранее с вами уже связывались по поводу вашей задолженности. А сумма задолженности 3368 рублей 59 копеек. Вам установлено требование на оплату данной задолженности в кратчайшие сроки. Оплачивать данную задолженность собираетесь? Нет. По какой причине? Не соблюдена 385-я статья Гражданского кодекса. Угу. Вы считаете, что не соблюдена именно по какой именно причине? Вы знакомы с этой статьей? Мы с вами связываемся непосредственно в указанное законом время. Девушка, вы не знакомы, да, с 385-й статьей? Почему? Я знакома. А при чем тут связываемся сколько раз в неделю? Это 230-й федеральный закон. Я знаю, что это за федеральный закон. Ну, а 385-я статья – это не про взаимодействие. Светлана Юрьевна, я с вами по поводу законов разговаривать не буду, потому что... Правильно, потому что вы не знаете. Вы спросили причину, почему я не плачу? Я говорю, не соблюдена 385-я статья. Если вы не знаете, что это значит, спросите у старшего товарища. Вам разъяснят, что это такое. Светлана Юрьевна, я еще раз вам повторяю, что я с законами знакома. Я выставила требования на оплату. Вы не знакомы с законами, я потому что статья 165.1 Гражданского кодекса разъясняет, в каком формате должно выставляться требование. Возможно, вы говорите о заказном письме. А, Светлана Юрьевна, смотрите, я вижу, что ранее с вами уже связывались по поводу данной задолженности. У вас изначально был отказ от оплаты. А на данный момент по данной задолженности у вас стадия досудебная. Но вы также понимаете, что Силберт имеет право передать документы в суд, установленное законом время. Там уже будет ведь негативные последствия совсем другое. Mm-hmm. Возможно, просто принудительное взыскание. Ну да, если вы суд выиграете. Так вы проинформированы, что по данной задолженности она нам принадлежит по договору цессии, который отправляется по адресу регистрации, банк всегда уведомляет вас о том, что данная задолженность передана. В данном случае у Силберт электрическому агентству. Ну вот это все, пожалуйста, то же самое в суде. Мне не нужно это доказывать. Вы в суде докажите, что я вам что-то должна. На оплату вам будут дальше поступать звонки согласно действию. Ничего страшного, это ненадолго.